Глава 7. Динозаврий рай. Пищи вокруг хватало, и большой, и маленькой, так что голодными мы не остались. Но все равно я и моя команда чувствовали себя неуютно. Трудно осознавать себя венцом творения, когда вокруг пасутся бестии величиной с тяжелый танк, а между 40-метровых хвощей мелькают такие головы, что каждая пасть с ванну. Но, как оказалось, самые большие хищники были далеко не самыми опасными. Это случилось на следующий день. После ночи, которую мы провели, забившись в чью-то брошенную нору, нора была сделана на совесть, с главным залом, отнорками и двумя запасными выходами, один из которых был разрыт и завален. Судя по входам, здешний хомячок немногим уступал размерами мишки, и был отнюдь не вегетарианцем. В одном из отнорков обнаружилось изрядное количество костей. Пахло в норе скверно. Зато моего сна ничто не нарушило. Если не считать жутких воплей и еще более жуткого рева, которые время от времени оглашали местную лесостепь. Так или иначе, но мы отдохнули, перекусили. Лакомка еще затемно сбегала наверх и приволокла какое-то... Ну, в динозаврах я не специалист, сравнительно мелкое травоядное. Пора было двигаться в путь. И мы двинулись. Впереди дозором лакомка, затем я, замыкающим Мишка с Марфой на спине. Отправить птицу на разведку мне не удалось. Я особо и не настаивал. В небе маячили темные трапеции и треугольники. Местные птички-невелички. Кстати, настоящих птиц больше не встречалось. Мы шли по сравнительно невысокой, примерно по пояс траве. Если, конечно, это была трава, а не какой-нибудь мох-переросток. Шли мы строго на север. Надеюсь, я правильно выбрал сторону света. И созерцали мирную картину динозаврьего рая. Многочисленные стада травоядных гигантов, двуногих и четвероногих, а также еще более многочисленную вегетарианскую мелочь, старающуюся держаться поближе к более крупным сородичам. Видимо, по случаю раннего времени никто никого не пытался съесть. От такой идиллии я несколько расслабился. А зря. Напали на нас, когда мы проходили мимо бамбуковой или похожей на бамбуковую рощи. Собственно, даже не на нас, а на меня. Причем настолько стремительно и грамотно, что еще чуть-чуть, и человечество не досчиталось бы одного из своих мастеров исхода. Тварь вылетела из рощи. Роскошным прыжком в добрых 7 метров. Я успел лишь увидеть растопыренные изогнутые когти, летящие прямо на меня, и упасть на землю в самый последний спасительный миг. Счастье, что скорость реакции не утекла туда же, куда канули все мои магические способности. Тварь промахнулась на какой-то метр, коснулась земли, развернулась буквально на одном когте, и тут тварь пришибла когтистая лапа, малость потяжелее, чем у нее. Что-то отчетливо хрустнуло, и любительница человечины забилась на земле. Я вскочил. На этот раз меня спасла лакомка. Вторую тварь я вообще не видел. Темный промельк и клубок тел покатился по траве. Мишка грозно взревел. Ага. Имелась еще и третья тварь. Это, похоже, нападать раздумала. Раскачивалась на задних лапах, грозно шипела, разевая красную пасть с очень приличными зубками и топыря передние, довольно когтистые лапы. Если не считать этих лап, тварь очень походила на птицу. Наверное, из-за длинной гибкой шеи. Но башка у твари была довольно крупная, с мою размером. Правда, и сама зверушка на первый взгляд тянула килограммов на 150 и ростом под 2 метра. Хотя, по здешним меркам, мелочь. Мишка прянул вперед, и тварь смылась. Я оглянулся на лакомку. Лакомка справилась. Сидела, зализывая царапанный бок. Ее противница валялась на земле в луже крови. Алой крови. Мишка хлопнул лапой, и другая зверушка тоже затихла навеки. «Очень интересная зверушка». Я присел и потрогал ее гладкую кожу. Именно так, кожу, а не какую-то там чешую. К тому же тварь была теплая. То есть примерно как человек в горячке, градусов 40. Очень интересная зверушка. Знаками я показал Мишке, что твари следует утащить в рощицу. Не то опять налетят падальщики. Мишка тоже знаками объяснил мне, что жрать такую дрянь не собирался, и мне не советует. Вокруг полно куда лучшего мяса. Однако я был в нашей команде, пусть и самым хилым, но главным. Через полминуты обе тушки оказались под сенью зеленых бамбуковых венчиков. Мишка тут же отошел на десяток метров и застыл, принюхиваясь. Больше нас врасплох не застанут, даже с подветренной стороны. А я осмотрел лакомку, ранка оказалась пустяковой царапиной, а затем с ее помощью занялся препарированием. Сначала внешний осмотр. Большая голова, отличные зубки, причем среди прочих выделяются ярко выраженные клыки, прямые, острые, длиной сантиметров 10. Пожалуй, у меня есть шанс обзавестись копьем. Теперь лапы. Передние поменьше, но с отличным оснащением. Длинные пальчики с неслабыми коготками. Но в сравнении с саблями, выросшими на задних лапах, эти коготки – сущая ерунда. Там когтищи в 20 сантиметров длиной. Причем заострены не только концы, но и внутренние края. Этакие разделочные ножи. Я еще раз порадовался, что их хозяйка промахнулась. Иначе вскрыла бы меня, как консервную банку, тем более с прыжка. Эка она сиганула с места на 12 шагов. Ясно, что мускулатура у зверушки не слабая. Или это зверек? Нет, судя по первичным признакам, самка. Или у динозавра все не так, как у млекопитающих? Слабое место – шея. Длинновато. Хотя при соответствующей подвижности зубастой головы добраться до этой шеи непросто. По моей просьбе, лакомка вскрыла зверушке грудную клетку и извлекла сердце. Сердце оказалось довольно крупным. Для его вскрытия я использовал коготок с задней лапки, предварительно откушенный лакомкой. Отличное сердце. Знания анатомии мне хватило, чтобы понять, оно четырехкамерное. Неудивительно, что зверушка теплокровная. Теперь оставалась голова. Для вскрытия черепной коробки пришлось позвать Мишку. Мозг у зверушки тоже оказался на уровне. Развитый. Я закончил изображать патологоанатома, и Марфа тут же пристроилась жрать. А мы с лакомкой утилизировать добычу. Отделили когти, выбили клыки, выбивал я камнем. Извлекли пакеты сухожилий из задних лап. Что-то мне подсказывало, что они будут помощнее, чем те, которые у меня на луке. И я, наконец, разжился оружием ближнего боя. Из стебля бамбука изготовил копье, засунув в полость ящера в клык и обмотав для прочности сырым ремнем из ящеричьей же шкуры. А из самого длинного когтя сделал что-то вроде серпа, тоже с бамбуковой рукояткой. И еще пару ножей на естественной фаланге пальцев основе. Первое время оружие будет немного пованивать, но это можно потерпеть. Еще какое-то время я потратил, чтобы изготовить пояс с петлями для моего нового вооружения и бурдюк для воды. Было у меня такое ощущение, что с источниками могут быть проблемы. После этого мы, наконец, убрались из рощи. И очень вовремя. Едва мы отошли метров на 200, как со стороны саванны прискакала целая стая двуногих зубастиков. Не таких, какие пытались меня слопать, но тоже очень неприятных с виду. Мы их не заинтересовали. Они пришли за мертвечиной.